Статья в «Известиях» и клеветнические публикации о Люсе произвели, как мы это почувствовали, сильное впечатление на многих наших соседей в Горьком, заставили некоторых из них переменить свое мнение о нас. Еще в июле мы имели несколько острых разговоров на улице, а некоторые соседи, ранее приветливые, стали при встрече отводить глаза. Здесь я приведу запись одного из таких разговоров. Правда, как раз в этом случае у меня нет уверенности, что моя собеседница не выполняла задание. 15 июля ко мне подошла с разгневанным видом неизвестная мне женщина. В руке она держала номер «Известий» со статьей академиков. Я приехал на машине и собирался закрыть ее и идти в дом. Женщина сразу начала кричать: «А, Сахаров, я тебя целую неделю выслеживаю! Мы, женщины, разорвем тебя на кусочки, повесим за...» Не помню, как она выразилась, приличия были, однако, соблюдены. «Как ты смеешь призвать американцев к войне против нас, к вооружению? Как смеешь обращаться к этому Дреллу и Рейгану? Они и так вооружены против нас до зубов, а ты, предатель, призываешь их вооружаться еще больше. Я знаю, что такое война. Я видела, как умирают дети. Мы, фронтовички, покажем тебе и твоей еврейке Боннер, как призывать к войне. Это она тебя подзуживает. Ты что, русской бабы не мог найти? Если будет война, все погибнут, никто не спасется. На фронте таких предателей убивали, и тебя, подлеца, мы убьем, разорвем на кусочки». Она кричала очень громко. На скамейке около дома сидело 10-12 жильцов дома, мужчин и женщин, и дежурный милиционер. Они явно прислушивались. Я не мог прервать разговора и почувствовал, что я должен как-то отвечать по существу. Разговор был не такой последовательный, чтобы его можно было точно пересказать, но я постараюсь осветить его основные линии. Я. Академики написали такое, что каждый возмутится, лживо и провокационно. Я написал статью «Опасность термоядерной войны», они скрыли это название. Женщина. «У тебя есть эта статья?» Я. «Нет, потом будет». Женщина. «Вот мой телефон, я хочу знать, правду ли ты говоришь, что написано в статье?» Я. «Я пишу, что ядерная война недопустима, это самоубийство. Запад должен отказаться от ядерного сдерживания, необходимо равновесие в обычных вооружениях. Наибольшую опасность представляют собой мощные ракеты с большим числом боеголовок. Сейчас такие ракеты есть только у СССР. Пока СССР монополист в этой области, нет надежды, что он от них откажется. Гонка вооружений – величайшее зло, но это меньшее зло, чем сползание к всеобщей термоядерной войне. Статья дискуссионная». Женщина с иронией. «Ах, дискуссионная статья!» По ее репликам казалось, что она понимает, о чем я говорю, понимает термины. Это было в странном контрасте с ее погромно-вульгарными выкриками. «Я». «Я 10 раз подумал, прежде чем написать эту статью. Я не ждал за нее ни похвал, ни денег. Я физик-ядерщик. Я знаю, о чем я пишу. Моя жена не имеет никакого отношения к статье». Женщина. «А что Елена Боннер? Какова ее роль?» Я. «Она верная жена». Женщина. «Еврейка не может быть верной женой». Я. «А ты, оказывается, еще и антисемитка». Женщина. «Нет, я совсем не антисемитка. Во время войны я вместе с евреями спасала детей. Это были самые лучшие люди. Я против тех, кто едет к этому фашисту Бегину. Я видела войну. А ты и твоя Боннер едят русский хлеб с маслом, а войну вы видели только в кино. Я с 24-го года рождения, на фронте с 18 лет». Я. «Моя жена с первых дней на фронте, тоже с 18 лет. Она 24-го года». Тут я оговорился. «Она была ранена и контужена, инвалид войны второй группы». Женщина. «На каком фронте она воевала? Кем была? Может, я ее знаю?» Я. «На многих фронтах. Сначала санинструктор, выносила раненых, потом в санпоезде». «Ты говоришь, еврейка? Она наполовину еврейка, наполовину армянка. Разве это имеет значение?» Женщина. «Нет, не имеет». Я. «А на хлеб с маслом мы оба наработали». Она. «Да, это конечно. А кем же она работала после войны?» Я. «Врачом на две ставки». Она с недоверием. Она не могла кончить мединститут до войны. Я. Она кончала после войны. Женщина. А, понятно. И как же она на старости лет стала заниматься таким грязным делом? Я. Занимаюсь делом, которое ты называешь грязным. Я. По велению совести. Ради всего человечества. Я нарочно употребил эти высокие слова. Она. Опять переходя на агрессивный тон, как бы опомнившись. Ты шизофреник. Я давно к тебе присматриваюсь как психиатр. В твоем поведении явные признаки ненормальности. Я. Спасибо, хорошо разобралась. Я вышел из машины, положив ей руку на плечо и таким образом слегка отодвинув. Женщина крикнула мне вслед. Если еще что-нибудь напишешь, мы, женщины, найдем тебя и твою Боннер из-под земли и разорвем на кусочки. Твои милиционеры тебе не помогут. Я. Не ставь мне ультиматумов. Надо будет, напишу. Проходя мимо жильцов, я поздоровался с ними. Они приветствовали меня вполне радушно. 17 августа в местной газете «Горьковская правда» появилась подборка писем с откликами на статью академиков и на публикации Яковлева. Составители подборки пишут. «Гнев и возмущение авторов писем простых советских людей понятны. Разве можно отнестись равнодушно и спокойно к тому, кто порочит святая святых, свою родину, свой народ, кто откровенно вновь желает своим соотечественникам горя, страданий и бед, которые не раз приходилось им переживать? Те, кто читал о дурно пахнущих похождениях и инсинуациях мадам Боннер, призывают академика жить своим умом, а не боннеровским». Это опять та же, что и у Яковлева концепция Люсиного пагубного влияния, примечание Андрея Сахарова. Они также призывают принять необходимые меры для пресечения курьерской деятельности Боннер. Отрывки из цитируемых писем. «Нет в нашем селе ни одной семьи, которой не задела бы Великая Отечественная война. Поэтому нам непонятно, как это может советский человек призывать к гонке ядерного вооружения. Возмущены тем, что вы, Сахаров, проживая на нашей земле и питаясь хлебом, выращенным нашими руками, клевещете на свою родину. Нет места среди нас человека-ненавистникам. Не солидно нападать из-за угла. Скажите нам, что побудило вас стать подстрекателем международной напряженности, изгоем?» Кандидат технических наук Гришунов пишет. Возникает вопрос, как может советский человек, чей талант раскрылся благодаря неустанной заботе партии и правительства, ратовать за достижение военного превосходства США над СССР? Подборка озаглавлена «Опомнитесь, гражданин Сахаров». Из справки составителей я узнал, что 3 июля в «Горьковской правде» была напечатана статья 4 академиков в тот же день, что и в «Известиях», то есть это была не перепечатка. Очевидно, текст статьи специально был прислан из КГБ прямо в Горький, где особенно важно было спровоцировать общенародное возмущение Сахаровым и подстрекательницей Боннер. Чтобы как-то завуалировать для своего читателя разоблачительное совпадение дат, в «Горьковской правде» написано, что статья в «Известиях» была опубликована 2 июля. 19 августа, выйдя из дома, я обнаружил, что все стекла машины, передние, задние стекла дверей и капот были оклеены вырезками из «Горьковской правды» со статьей обо мне и плакатами с рукописными текстами. К моменту, когда я это увидел, большая часть плакатов была уже сорвана, и можно было прочесть только отдельные слова: «Сахаров провокатор», «Презрение народа», «Позор предателю». Плакаты были приклеены специальным синтетическим клеем, весьма дефицитным, нерастворимым в воде и плохо растворимым в стеклоочистительной смеси. Несколько часов мы с Люсей вдвоем отмачивали натеки клея растворителем и отскабливали их острым ножом. Я уверен, что оклейка машины – дело рук КГБ. Не знаю, конечно, на каком уровне принималось об этом решение. Более чем странный, отвратительный и позорный метод дискуссии. В то время, когда мы в поте лица трудились над очисткой машины, мимо нас проходило много людей, в том числе соседи. 2-3 человека выразили сочувствие, обругали хулиганов. Большинство отводило глаза. Но были и такие, которые давали понять, что наша неприятность представляется им вполне оправданной нашим поведением. Среди них пожилая соседка, пенсионерка. Эта женщина не очень членораздельно обвиняла нас в каких-то преступлениях, о которых пишется в газете и говорят люди. В отношении Люси она повторила, что Люся меня подстрекает и торгует родиной у еврейской церкви. Люся сказала: «У синагоги?» «Да-да, у синагоги». Утверждения Яковлева, что Люся меня бьет, казались нашей собеседнице вполне достоверными. Ну, это дело семейное. На другой день, когда Люся зачем-то вышла из дома, другая соседка из соседнего дома, тоже пожилая, погрозила ей кулаком. Совсем недавно, уже в октябре, Люся, совсем больная, вышла на балкон подышать свежим воздухом. Мимо проходила компания людей среднего возраста с девочкой лет 12, и повторилась та же сцена с угрозой кулаками. В общем, грустное впечатление все это производит. Та легкость, с которой люди верят самым диким выдумкам, в особенности же в отношении еврейки. Для Люси с ее эмоциональной чуткостью к людям, ее окружающим, чрезвычайно трудно, мучительно существовать в этой обстановке почти всеобщей ненависти. Для меня, более здорового физически и гораздо более интровертного, это тоже очень тяжело. 3 сентября, когда мы с Люсей собирались ехать куда-то на машине, к нам подошла женщина, скорее молодая, чем средних лет, с самыми резкими истерическими нападками на меня и в особенности на Люсю, которая как еврейка меня подстрекает. На другой день Люся рано утром уезжала в Москву. Колесо оказалось спущенным, с корнем вырвана ниппельная трубка. Колесо я сменил на запасное, на поезд мы не опоздали. Люся грустно сказал: «Посидим минутку в машине на дорогу, это наш единственный дом». Посадив ее на поезд, я вернулся в Щербинки, а Люсю ждало тяжелое, мучительное испытание. Как только поезд тронулся, пассажиры, ехавшие с ней в купе, начали кричать на Люсю, требуя немедленно высадить ее из поезда, так как она предательница, поджигательница войны, сионистка, а они, честные советские люди, не могут ехать вместе с ней. К соседям по купе присоединились почти все остальные в вагоне. Кто по доброй воле и охоте, начитавшись провокационных статей академиков и Яковлева, кто, вероятно, из страха остаться в стране и попасть на заметку, кто просто по своей погромной склонности. Это действительно был настоящий погром с истерическими выкриками, упреками, угрозами. Люся вначале односложно возражала, но, почувствовав, что это совершенно бесполезно и никто ее не слушает, замолчала. Уйти и так прекратить пытку криком в замкнутом пространстве вагона было некуда. В полученной мной фототелеграмме она написала: «Это было очень страшно, и поэтому я была совершенно спокойна». Но чего стоило ей это спокойствие, к тому же после недавнего инфаркта? Мы предполагаем, что зачинщики погрома были гэбисты, хотя утверждать с определенностью трудно. Если это так, то похоже, что ГБ просто в очередной раз убивала Люсю. Наконец, после более чем часа криков и истерики, проводница сказала: «Я не могу высадить пассажира с билетом», и провела Люсю в служебное купе, где она, наконец, осталась одна. Через некоторое время к Люсе заглянула средних лет женщина, русская по виду учительница. Она поцеловала Люсю и сказала: «Не обращайте на них внимания, они все такие погромщики». Внутреннее напряжение, державшее Люсю, ослабло, и она заплакала. Увидев Люсино измученное лицо, заплакала и Белла Коваль, наш друг, встречавший Люсю на вокзале в Москве. На улице Чкалова Люся уже ждал у дверей квартиры обычный милицейский пост. Обратная поездка в Горький и следующая в Москву прошли спокойно. А при следующем приезде Люси в Горький произошел инцидент, носивший скорее фарсовый характер, явно подстроенный ГБ. Носильщик на вокзале отказался вынести вещи из вагона и отвезти к машине, так как Люся, как он сказал, возит бумаги. Я вынес вещи сам и, взяв свободную тележку с разрешения дежурного милиционера, который, видимо, был не в курсе дела, вместе с еще одним пассажиром, молодым евреем из Батуми, повез их к машине. Но тут на нас наскочил другой носильщик и, схватив тележку, пытался отвезти вещи обратно на перрон. Носильщика привел некто, по-видимому, гэбист. После перепалки наши вещи все же отвезли к машине, а попутчика поволокли в милицию, вероятно, посчитав, что он с нами. Я тоже прошел в милицию. Начальник отделения, извинившись передо мной, отпустил батумца, но записал его данные. Батумец при выходе спросил меня: «А вы правда Сахаров?» 20 июня американский журнал Newsweek опубликовал интервью своего корреспондента Каллина с президентом Академии наук Александровым. Взято оно было, очевидно, неделей или двумя раньше, в самый решающий период рассмотрения вопроса о моей госпитализации. К сожалению, корреспондент не спросил об этом. Были заданы вопросы о моей депортации, о возможности эмиграции, о моем членстве в Академии. Очень жаль также, что некоторые острые моменты в ответах Александрова были опущены редакцией журнала при публикации. Это лишает возможности использования их теми, кто выступает в мою защиту. В числе этих сглаженных углов – сравнение Дня Сахарова в Америке с гипотетической ситуацией, если бы в СССР был объявлен день в честь убийцы президента. Опущен намек, что вследствие подобных действий, как объявление Дня Сахарова, Сахаров может быть исключен из Академии. Опущено, что Сахаров знает в деталях устройства находящихся на вооружении термоядерных зарядов. Александров высказался в конце интервью в том смысле, что я страдаю серьезным психическим расстройством. Люся написала прекрасное ответное письмо в связи с этим его измышлением. Мне пришло в голову это слово из Уголовного кодекса, тут оно вроде к месту. Интервью Александрова значительно не только в связи со мной. Он, в частности, заявил, что СССР принял обязательство не применять первым ядерного оружия, и это принципиально важно, но не исключены ошибки компьютера. В этом случае позиции американских ракет в Европе станут объектом советского, фактически первого удара, поэтому установка этих ракет в огромной степени увеличивает опасность возникновения ядерной войны. По существу, президент Академии угрожает тут Западу не менее, а может более резко, чем это делают Устинов или Громыко в самых острых своих заявлениях. В июле или августе утверждение о моем психическом нездоровье повторил генеральный секретарь ЦК КПСС и глава государства Юрий Андропов. Это заявление он сделал во время беседы с группой американских сенаторов, которые приехали для зондирования возможности улучшения советско-американских отношений и задали вопрос о Сахарове. Возможно, что оба заявления, то есть Александрова и Андропова, не были случайными, а отражают некую новую тенденцию в отношении меня. Есть ли у власти, конкретно у КГБ, какой-либо общий генеральный план решения проблемы Сахарова? Мы, вероятно, никогда не узнаем, существует ли такой план в записанном на бумаге виде, но многие действия в отношении меня и Люси за последние годы выявляют некие тенденции, носящие весьма зловещий характер. Время покажет, ошибаемся ли мы с Люсей в их оценке. Очевидно, власти не хотят, а может и не могут, по субъективным или объективным причинам, выслать меня из страны. Они также не хотят применить ко мне и Люсе такие меры, как суд, тюрьма, лагерь. Очень многое, и в особенности писание Яковлева, о которых я рассказал в этой главе, говорит о том, что власти, то есть КГБ, собираются изобразить в будущем всю мою общественную деятельность случайным заблуждением, вызванным посторонним влиянием, а именно влиянием Люси, корыстолюбивой порочной женщины, преступницы-еврейки, фактически агента международного сионизма. Меня же вновь надо сделать видным советским, русским, это существенно, ученым, имеющим неоценимые заслуги перед Родиной и мировой наукой, и эксплуатировать мое имя на потребу задач идеологической войны. Сделано это должно быть или посмертно, или при жизни с помощью подлогов, лжесвидетельств или сломив меня тем или иным способом, например, психушкой. Заявления Андропова и Александрова говорят в пользу такой тактики. Или используя моих детей. Недаром Яковлев так противопоставляет их детям Люси. Главное в таком плане, если мы правильно его понимаем, моральное, а может быть и физическое устранение Люси. Этой цели служит массированная многолетняя клевета на Люсю, лживое опорочение ее прошлого. Для этого передержки в книге и статьях Яковлева о времени Люсиного знакомства со мной, искажение правды о ее влиянии на мою общественную деятельность. Влияние, конечно, есть, и очень большое, но оно совсем не то, которое выставляется пропагандой. Люся не влияла на мою позицию в вопросах войны и мира, в вопросах разоружения. Тут мои взгляды выработаны на протяжении многих лет, основываются на специальных знаниях и опыте. Но Люся с ее открытой и действенной человечностью способствует усилению гуманистической, конкретной направленности моей общественной деятельности, стойко и самоотверженно поддерживает меня все эти трудные годы, часто принимая основной удар на себя, помогает мне словом и делом. Клевета преследует цель поставить Люсю в трудное и опасное положение, нанести ущерб ее здоровью и жизни и тем парализовать мою общественную деятельность уже теперь, сделать меня более поддающимся давлению в будущем. Той же безжалостной цели служат провокации вроде погрома в поезде 4 сентября или, возможно, обыска после сердечного приступа год назад. Но я не могу исключить, что применяются или будут применяться и другие, уже вполне гангстерские методы, например, сосудосужающие средства в пище и питье. Совсем мне не ясно, какое влияние на здоровье оказывает непрерывное облучение мощными радиоизлучениями индивидуальной глушилки. Одно несомненно, главный удар КГБ и главная опасность приходится на Люсю, сейчас уже серьезно больную. Прошло более полугода после инфаркта в апреле. Все это время Люсино состояние не нормализовалось, продолжались боли, не исчезла необходимость наряду с пролонгированными средствами усиленно применять нитроглицерин. Временами происходили ухудшения. Последнее, самое серьезное и длительное, произошло 16 октября. 17 октября Люся попросила меня не отлучаться из дома. В середине дня она сказала: «По-видимому, нам надо поговорить». Я присел на край кровати. Люся говорила о детях и внуках, о радости, которую они ей дали. Дети принесли ей удовлетворение и счастье в жизни. Говорила о маме, обо мне. Она сказала, что не упрекает меня за последнее главное выступление, письмо Дреллу. Оно было необходимо. Но я должен отдавать себе отчет в том, чего оно ей стоило, не скрывая от себя правды. Потом она говорила о том давлении, которое мне предстоит в будущем. Я ответил ей: «Я никогда не предам тебя, себя самого, детей». Люся: «Да, это я знаю». 17-го же я позвонил по автомату Марку и продиктовал ему текст телеграммы Руфи Григорьевне детям и внукам. Мы заранее условились с ними обменяться телеграммами ко дню лицейской годовщины. «Все те же мы, нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». От Руфи Григорьевны и детей ничего не пришло ни 19 октября, день годовщины лицея, ни до сих пор. Я пишу это в ночь на 5 ноября. Кончая свою футурологическую статью 1974 года, я писал: «Я надеюсь, что, преодолев опасности, достигнув великого развития во всех областях жизни, человечество сумеет сохранить человеческое в человеке». Этими словами я хотел бы закончить и эту книгу. Что же касается меня, то сегодня на пороге 70-х годов жизни человеческая жизнь для меня в моей дорогой жене, в детях и внуках, во всех, кто мне дорог. Андрей Сахаров. Горький. 15 февраля 1983 года.